Меня мама и так убьет, если я без рыбы приду. Безразлично замечает Изя. Из чего она будет фиш фаршированно делать? Из меня, что ли? Такое творится. А ты... укоряет Августа. Нашел, когда эту свою бар-мицву устраивать. А она меня родила, а теперь хочет, чтобы все, как у людей было. На! — кричит резник, широким жестом кидая на мокрый серебряный чешуи прилавок здоровенную кефаль. — На, ирод, только убирайся отсюда! — Пусть почистит, — шмыгает носом Изя. — Мама не так орать будет, а то придется ей на ночь глядя. — Сейчас я тебе! Резник взмахивает ножом. Изя пятится назад, но нож, образовав в воздухе сверкающую дугу, уже врезается в белое рыбье брюхо. На Ленку летит чешуя, фонтан икры и один большой мокрый камень. — Господи, — говорит Ленка. Камень откатывается под прилавок. Он! Августа пытается нырнуть под прилавок, но резник, расставив руки, загораживает дорогу. — Куда? Куда лезешь? — Августа, погоди! — Да убери ты от меня эту бабу! — кричит резник Ленке, ошибочно принимая ее за более нормальную. — Дайте ей камень забрать. Она уйдет, вашей мамой клянусь. — Ты мою маму не трогай! — Иська! Резник неожиданно замолкает, лицо его заливает мертвенная бледность, и оно делается подозрительно похоже на рыбье брюхо. Щель рта открывается совершенно беззвучно. — О, Господи! — бормочет Ленка. — Августа! — Чего? — хрипит Август из-под прилавка. — Нашла камень? — Нет, еще! Сейчас! Скорее! Август изворачивается, и камень выкатывается из-под прилавка, сверкая налипшей рыбьей чешуей. — Иська, хватай! Изя хватает камень и тоже застывает, уставив бессмысленный взор в пространство. — Мамочка! — наконец выговаривает резник. — Что это? Между лотками движется темный силуэт. Он еще далеко, но даже отсюда видно, какой он огромный. Неуклюжее, громоздкое создание, слепо тычется по овощному ряду, натыкаясь на грузовики с оптовым товаром, переворачивая хрупкие прилавки, путаясь в парусине тентов, постепенно приближаясь к рыбному ряду. Каждый шаг его сопровождается глухим, чавкающим звуком, словно земля не хочет отпускать свое порождение. — Августа, скорее! — Дамы! — с трудом выговаривает резник. — По-моему, это за вами. — Господи! Август, наконец, выпрямляется, потирая поясницу. — Что это? — Да, — соображает Ленка. — Кто-то напустил на нас голема. — Это твой Гершензон, кому бы еще? — Нахрен сдался Гершензону голем? Он и так может, это тот другой. — Чертов кузен! Рабби Барух! — Вот террас, — говорит Изя, раскрыв рот. И сжимая в кулаке камень, он медленно пятится в сторону трамвайной колеи. Их сметает людской прилив. Торговки из овощного ряда, заляпанных зеленью в халатах, мясники в окровавленных передниках, пестрые цыгане, солидные дамы в турецких облегающих кофточках, нищие, побросавшие костыли, все несутся от молчаливого создания, натыкаясь друг на друга. — Он передумал, — верещит на Мигуленко. — Он не устоял, оживил это чертово чучело. Теперь подгребет под себя наши камни. Мы их сами ему на блюдечке поднесем. Кто ж такое выдержит? Голем медленно поворачивает темное, безглазое лицо. — Он нас ищет, — визжит Август, — нюхом чует. Хрен его знает, чем он чует. Они выскакивают на мостовую и отчаянно машут руками, но обезумевшие машины проносятся мимо, обдавая их потоками бензина и теплого воздуха.